Андрей до Алкснеса дозвонился и договорился, что мы встретимся на следующий день утром. Когда я приехал к Якову Ивановичу, тот встретил меня улыбкой, поинтересовался, как мое здоровье, после чего перешел к сути дела, зачем он меня вообще искал. «Сергей, ты вот на последнем совещании про реактивные самолеты упоминал, так?» «Было дело», – кивнул я. «Нашли мы специалиста, что этой темой занимается. Но раз уж идея твоя, я подумал, нам вдвоем сподручнее будет это дело обсудить. А то у нас даже не все понимают, что ты конкретно имеешь в виду под такими самолетами. Ты же сейчас свободен?» Я кивнул. «Тогда поехали. Познакомлю вас». «Как хоть зовут вашего специалиста?» – спросил я, когда Алкснес потянул меня на выход. «Сандер Фридрих Артурович».